Страшно захотелось есть и, что еще хуже, пописать. Как назло, откуда-то изнутри монастыря начали наползать запахи готовящейся еды. Только что сваренной гречневой каши и чего-то печеного, хлеба или пирогов, монахи явно собирались трапезничать. В голове моментально всплыли главы романа Мельникова-Печерского «В лесах». Писатель самозабвенно описывал быт церковнослужителей и посвятил много страниц рассказам о постной еде, грибах, соленьях, моченьях, фруктах, киселях, варенье, орехах. Желудок начал сжиматься. Минут через 10 я совсем измучилась, не понимая, чего хочется больше, в столовую или туалет. Когда оба желания достигли пика, дверь распахнулась, и в комнату вошли двое. Один уже знакомый отец Филарет, другой невысокий, худощавый мужчина с редкой рыженькой бородкой. «Вы Николай Федорович Рогозин?» — обрадованно вскочила я на ноги. «Отец Иоанн», — спокойно поправил вошедший и продолжил. «Отец Филарет, сообщили, будто у вас какая-то неотложная надобность, требующая моего присутствия». Завороженная старомодными оборотами его безупречно правильной речи, я начала излагать суть дела. Николай слушал, не перебивая. Его слегка выпуклые грязно-зеленые глаза смотрели без всякого выражения. На лице не отразилось никаких эмоций. Только при сообщении о смерти Насти он быстро перекрестился. С ним было очень трудно разговаривать. Да и разговором монолог назвать нельзя. Трижды повторив одно и то же и не дождавшись никакой реакции, я не выдержала и спросила: «Николай, то есть отец Иоанн, вы меня слышите?» «Спасибо, что взяли на себя тяжесть и приехали сюда, дабы сообщить об успокоении рабы Божьей Анастасии», — выдохнул Рогозин. Я так и подскочила на месте. «Значит, вы мне поможете?» Парень, не дрогнув ни одним мускулом, заявил: «Помолюсь о душе новоприставленной». «Тут не молитвы нужны, — фыркнула я, — а конкретные действия. Давайте договоримся, что я завтра подвезу вам доллары и письмо, а вы ищите Егора». Рогозин медленно оторвал от пола тяжелый, словно свинцовый взгляд, и ответил: «Сие невозможно». «Как это?» — оторопела я. «Мирские заботы более не существуют для меня. Теперь моя жизнь посвящена Господу». «Но ничего себе! А деньги? 30 000!» Рогозин спокойно парировал: «Здесь злато не требуемо». «Так не ваше же, а мальчика Егора! Настя надеялась на вас!» Что-то похожее на раздражение мелькнуло в глазах собеседника. «Прошлое мертво. Засим разрешите откланяться?» И он упругим шагом двинулся к двери. «Погодите!» — рванулась я за мужиком. Николай притормозил и оглянулся. Я резко остановилась, словно налетела на стену. В глазах служителя церкви не отражалось никаких эмоций. Ни горя, ни радости, ни злобы, ни сожаления. Лишь мертвая пустыня, спокойствие. Мирские заботы и впрямь не существовали для отца Иоанна. Его интересы ограничивались монастырскими стенами, и говорить с таким, тем более просить о чем-то, явно не стоило. «Простите», — пробормотала я. Отец Иоанн медленно склонил голову и выскользнул в коридор. В комнату ворвался одуряющий аппетитный аромат гречневой каши. Невольно сглотнув слюну, я посмотрела на отца Филарета и с тоской поинтересовалась, что же делать. Парень покачал головой. «Сие неведомо». «Хороший же вы священник, если совет дать не можете!» — вскипела я. Филарет слегка улыбнулся. «Боюсь, мои советы окажутся вам не по душе. А именно, Господь никогда не дает человеку большего креста, чем тот сумеет снести». «Не поняла. Очевидно, деньги и поиск молодого человека — испытание, которое послано не отцу Иоанну, а вам. То есть я должна сама искать Егора?» Филарет кивнул. Покойная умирала, зная, что ее последнюю волю выполнят все непременно. Большой грех не оправдать такой надежды. «Ну, знаете ли, мне больше делать нечего. Семья, дети, готовка, стирка. Да кто телесная? А надобно и о душе подумать. Вдруг этот Егор нуждается и ждет вашей помощи? Черт его знает!» Филарет перекрестился и добавил. «Каждый сам выбирает свой путь. А сейчас, извините, мое время ограничено. Да и вам, очевидно, пора. Дорога не ближняя». «Скажите, какой заботливый. Здесь есть туалет?» «В обители только мужчины», — спокойно пояснил парень. «Внутрь войти нельзя». «Ну как же...» «На станции», — посоветовал Филарет. «Поищите на вокзале». Устроившись под ближайшей елкой в пустынном лесу, я чуть не скончалась от холода и унижения, путаясь в куртке, брюках. Солнце успело скрыться за церковью, на дорогу легли первые синие тени. «Хороши монахи», — думала я, запаковываясь в одежду. «Вытолкали путницу на дорогу, даже стакана воды не предложили. А как же христианское милосердие? Судя по мировой литературе, раньше в монастырях всегда кормили и даже предлагали ночлег». Устала, волоча ноги, я добралась до площади, просидела около полутора часов на автобусной остановке и в поезд вошла окончательно заледеневшая. Если воткнуть в голову деревянную палочку, запросто сойду за эскимо. В вагоне отчаянно дуло. Устроившись подальше от окна, я принялась клацать зубами, но тут, на счастье, мимо пошла бабка, торгующая спиртным в розлив. Купив рюмку водки и бутерброд с противной вареной колбасой, я, зажмурившись, храбро выпила. Слезы рекой хлынули из глаз. Дешевая огненная вода, сильно отдающая сивухой, раскаленной лавой прокатилась по пищеводу и камнем рухнула в желудок. Вкуса закуски я не ощутила. Голова слегка закружилась, ноги оттаяли, веки потяжелели. Откинувшись на сиденье, я вяло следила за проносящимися мимо сугробами, домиками и линиями электропередачи. Надо же, абсолютно зря потратила день. Экая бессмыслица.